Чтобы читатель мог видеть, основательно ли было мое любопытство, предлагаю на благо усмотрения его, найденные мною в вышереченном мешке, три письма.